Философское творчество Энгельса. Диалектика природы. Вторая половина XIX века ознаменовалась бурным развитием наук о природе. Философская обработка открытий естествознания принадлежит Энгельсу. Совместная работа с Марксом начинается с весны 1845 года, когда Энгельс приехал в Брюссель. До этого в феврале 1845 года вышла в свет большая работа «Святое семейство», в которой Энгельсу принадлежат два небольших раздела, а большая часть написана Марксом. В 1845-1847 годах их теоретическая деятельность совершается в тесном контакте, и наиболее важные и принципиальные работы «Немецкая идеология» и «Манифест коммунистической партии» написаны совместно за одним письменным столом. В 50-60-е годы Маркс живет в Лондоне, а Энгельс в Манчестере, и только некоторые работы пишут они вместе во время приезда в Маркса. Работу над «Капиталом», занявшую много лет, Маркс осуществляет самостоятельно, без активного участия Энгельса. После переезда в Лондон Энгельс занимается самостоятельными исследованиями, в том числе в философии. Они нашли выражение в рукописи, изданной в 20-х годах нашего столетия, под названием «Диалектика природы». Огромное теоретическое значение имеет также труд Энгельса «Антидюринг», где изложены в относительно завершенной систематической форме философские, политико-экономические и социально-политические идеи марксизма. Если экономическая теория полностью принадлежит Марксу, то в области философии Энгельс полноправный его соавтор и сотрудник, а в определенной части философии марксизма его вклад является вполне самостоятельным. Это относится прежде всего к философии природы. Главная задача, которую ставил перед собой Энгельс при работе над диалектикой природы, состояла в том, чтобы убедиться в той истине, что в природе сквозь хаос бесчисленных изменений прокладывают себе путь те же диалектические законы движения, которые и в истории господствуют над кажущейся случайностью событий. Примечание. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 20. Страница 11. Иными словами, Энгельс стремился, анализируя достижения и проблемы современных ему наук о природе, показать, что диалектические закономерности столь же типичны для природы, как и для общества. Эта теоретическая задача была новаторской, поскольку в гегелевской философии природа понималась как не развивающаяся во времени, а проходящая бесчисленные круговороты одних и тех же изменений. Сами ученые-естественники в основном отрицательно относились не только к диалектике, но и ко всякой философии вообще. Общая естественно-научная установка на то, что наука о природе изучает природу такой, какова она есть на самом деле, фактически не давала ученым заметить, что на уровне общетеоретических обобщений они весьма свободно интерпретируют любые факты и используют при этом давно изученные в философии теоретические схемы и категории. Например, те же самые процессы в живой или неживой природе могут быть истолкованы либо как необходимость, закономерность, либо наоборот как случайность, переход от описания фактов к анализу и обобщению – весьма незаметен, и ученый-естествоиспытатель легко вступает в область абстрактного теоретизирования, где зачастую приходит к односторонним и прямолинейным выводам, не замечая, что руководствуется уже не фактами, а предвзятыми философскими представлениями о необходимости, случайности и так далее. В диалектике природы Энгельс обосновывает мысль о том, что развитие естественных наук, начиная с эпохи Возрождения, шло таким путем, что к середине XIX века наука, сама собой не осознавая этого, подходит к диалектическому пониманию природы. Свидетельством и доказательством этого Энгельс считал три великих открытия в естественных науках XIX века. Открытие органической клетки, закон сохранения и превращения энергии и эволюционную теорию Дарвина. В их открытиях, как и в других достижениях современного естествознания, Энгельс видит научные доказательства диалектики самой природы, объективной диалектики, состоящей во взаимной связи всех уровней материального мира, в изменчивости и противоречивости природы. Большое значение для развития марксистской философии имела также предпринятая Энгельсом попытка классификации форм движения материи и, соответственно, наук, изучивших определенные формы движения. Слово «классификация» не должно вводить в заблуждение. По сути, Энгельс высказал гипотезу общей связи и развития материального мира и попытался нарисовать схематический эскиз общей картины природы. Здесь Энгельс использовал испытанный диалектический метод построения подобных гипотез – движение от низшего к высшему, где всякая низшая форма посредством скачка преобразуется в высшую. В результате получается иерархическая система, в которой всякое высшее содержит в себе, как подчиненный частный момент, свое низшее, но к нему уже не сводится. Этот же диалектический ход мысли был использован Марксом и Энгельсом для воспроизведения исторического движения общественных формаций. Высшая форма движения материи по Энгельсу – мышление, низшее – простое пространственное перемещение. Основные формы, каждая из которых исследуется определенной естественной наукой – механическая, физическая, химическая и биологическая. Переход от биологической формы движения материи к социальной, то есть от живой природы к человеческому обществу, Энгельс объясняет в трудовой теории происхождения человека. Развитие естествознания уже в XIX и в особенности в XX веке внесло столько нового, что представления Энгельса о конкретных формах движения материи, конечно, устарели. Но общий диалектический подход к пониманию результатов развития науки, к истолкованию природы, сохраняет свое значение и в наше время.